Глава 11. Теперь, после занятий в институте, я не бродила с подружками по кинотеатрам и кафе, а спешила домой. У нас больше не было помощницы по хозяйству, и дом я вела сама. А еще занималась с Леной и готовила. На выходные мы, как и раньше, куда-нибудь выбирались втроем. А если Максим был занят, гуляли с Леной в сопровождении охраны. Я беспокоилась, как девочка сможет завести подружек при такой жизни, и разрешала ей приглашать в гости одноклассниц. Надеялась, что этот кошмар скоро закончится, и она сможет вести нормальную жизнь, как ее сверстницы. На предстоящие выходные у Максима были планы, и мы с девочкой отправились в парк рядом с домом. Охранял нас в этот раз Егор. Несмотря на осень, день был солнечный и теплый. Хотелось медленно бродить по аллеям, впитывая в себя последние отголоски лета перед приходом дождей и холодов. Мы уже два раза прошли весь парк из конца в конец. Лена, наконец, устала и присела на лавочку отдохнуть. Разглядела на другой стороне бульвара палатку с мороженым и сразу же его захотела. Я попросила Егора сходить за ним для нее и для меня. В ожидании мороженого мы грелись на солнышке, лениво обсуждая планы на предстоящую неделю. Вот уже в конце аллеи показался Егор с нашим лакомством в руках. Лена встала ему навстречу, но, заметив нарисованные мелом классики, смешно запрыгала на одной ноге посередине дорожки. Я перевела взгляд с нее на Егора. Он вдруг на секунду остановился, потом бросил мороженое на землю и побежал в нашу сторону. Ничего не понимая, я смотрела на него. Он что-то крикнул, но голос заглушил нарастающий треск мотоцикла. Звук приближался, я невольно обернулась и замерла. В нескольких метрах от нас по пешеходной аллее прямо на Лену несся с огромной скоростью то ли мопед, то ли мотоцикл. Я успела только вскочить с лавочки, как он уже с грохотом промчался мимо, обдав меня резким потоком воздуха. Буквально за секунду до этого Егор добежал до нас, схватил девочку и свалился с ней в траву на газоне. Не в силах сдвинуться с места, я стояла и смотрела, как они медленно поднимаются с земли. Потом опомнилась. Подскочила к Лене, помогла ей встать и прижала к себе. Егор оглянулся вслед мотоциклу, но того уже не было видно. Его шум слился с шумом, проходящей недалеко дороги. Нам снова пришлось сесть на скамейку, чтобы отдышаться и прийти в себя. Охранник в это время отошел в сторону и разговаривал по телефону, не сводя с нас глаз. К тому времени, как мы добрались до дома, Максим уже был там. Они с Егором сразу уединились в кабинете. Я накормила Лену обедом, у меня самой начисто пропал аппетит. Уложив девочку отдохнуть, я включила ее любимый мультфильм и подошла к кабинету. Мужчины, наверное, голодны. Я медлила, не зная, что делать. Постучать и предложить им поесть или оставить в покое, пусть договорят. И уже решила постучать, когда услышала резкий раздраженный голос Максима. «Ты с ума сошел? Она здесь ни при чем. А озеро? А пещера?» Егор говорил тише. Было слышно лишь отдельные слова. «Есть сообщник. Всегда была рядом. Не надо самой, только предупредить». Аккуратно, стараясь не шуметь, я отошла от двери и закрылась в ванной. Из зеркала на меня смотрело совершенно белое лицо. «Он прав». Память услужливо прокрутила в голове череду покушений. Каждый раз я была рядом. Я схватилась за раковину. Мне захотелось кричать. «Почему? Почему так случилось? Что теперь делать?» На несколько минут я поддалась отчаянию, но все же попыталась взять себя в руки, успокоилась и умылась холодной водой. Что за паника? Я же знаю, что ни в чем не виновата. Это главное. С остальным они разберутся. Когда я вышла из ванной, Лена уже спала, а Егор ушел. Я нашла Максима на кухне. Он задумчиво смотрел в окно. Подошла вплотную, прижалась к его спине и обхватила руками. Несколько секунд мы стояли словно одно целое. Потом он повернулся, обнял меня и унес в спальню. Той ночью он был очень пылок. Так пылок, словно заглаживал вину. В чем он чувствует себя виноватым? С этой мыслью я заснула. Два дня Максим вел себя как обычно, только запретил нам пока гулять. На третий день приехал домой и подозвал Лену к себе. «Помнишь моего партнера, дядю Пашу, и его дочку? Она примерно твоего возраста. Мы с ними как-то обедали в ресторане», — обратился он к девочке. Павел с семьей послезавтра уезжает в Испанию на 2 недели и зовет тебя с собой, чтобы дочке была компания. Иди, собирайся». «А как же школа?» Было видно, что девочку идея заинтересовала, но она не была готова сразу согласиться. «Ничего страшного, пропустишь немного, потом догонишь, зато продлишь себе лето». Тут же, забыв про учебу, Лена повела меня в свою комнату помогать готовиться к отъезду. Складывая ее вещи, я обдумывала это предложение. Еще 3 дня назад я не увидела бы в нем ничего необычного. 3 дня назад, но не сегодня. «Ну давай», — мысленно сказала себе. «Не прячь голову в песок. Ты же понимаешь, что происходит. Он отсылает девочку подальше отсюда, подальше от тебя». Меня зазнобило, как будто я стояла на ледяном ветру. Лена уехала. На это время охрану отпустили. Когда я закрывала за Егором дверь, он бросил на меня пристальный взгляд и не улыбнулся, как обычно. Максим стал подолгу задерживаться на работе. Если бы не институт, я, скорее всего, сошла бы с ума от своих мыслей. А так приходилось отвлекаться хотя бы на учебу. Каждый вечер, когда Максим возвращался домой, я с трудом заставляла себя смотреть ему в глаза. Сердце сжималось от страха, но я должна была знать, что происходит у него в голове. Пока мои выводы были неутешительны. «Он справится», — уговаривала я себя. «Нужно только дать ему время». Через 2 недели я поинтересовалась, когда встречать Лену. «Павел остается в Испании еще на несколько месяцев. У них своя вилла. Лена поживет с ними и в школу там пойдет». И я решилась. «Максим, посмотри на меня. Я не пью транквилизаторы и не вожу мотоцикл». Он не удивился, не спросил, о чем это я, просто смотрел в упор. От напряжения его лицо с крепко сжатыми челюстями побелело. Тогда я задала вопрос, ответа на который боялась больше всего. «Ты мне не веришь?» «Верю», — сказал он слишком быстро и отвел глаза. Вот и все, больше надеяться не на что. Его любовь не справилась с недоверием. Ночь я провела в комнате Лены, а утром, когда Максим уехал, собрала вещи и ушла. Я пережила то, что он отправил девочку подальше от меня. Пережила подозрительные взгляды охраны. Но больше не могла видеть, как сомнение в его глазах день за днем уничтожает остатки того, что было между нами. Не хотела ждать, пока совсем ничего не останется. Пусть мне было очень больно и страшно. Лучше уйти сейчас, чем тогда, когда будет уже все равно.